Глава 68. Через 3 дня, как и обещал продавец, покупку доставили в Нур, где ее встретил Ферлин и за дополнительные 30 лир уговорил водителя трейлера и сопровождавшего его экспедитора-кассира подвести покупку еще немного. Позже, оказавшись на усеянной камнями проселочной дороге, они, конечно, очень ругались, но делать было нечего. К тому же ехать оказалось действительно недалеко. В результате груз был доставлен на хутор Ферлина. Джек надеялся увидеть триумфальное прибытие его грозной боевой машины. Однако запоздал и, придя к Ферлину под вечер, увидел у ворот лишь следы от тяжелого грузовика. На стук взволнованного Джека вышел Ферлин, деловито вытирая руки ветошью. «С деньгами все обошлось. Ты сумел открыть сейф?» – спросил Джек, избегая сразу заговаривать о роботе. От предвкушения встречи с ним он снова оробел. По спине побежали мурашки, а под коленками возникла противная щекотка. Да, они виделись в ангаре, но там, на подиуме, это была чужая ржавая железяка. А на хуторе Ферлина совсем другое дело. «Ну, разумеется, сумел. Ты же оставил мне ключ», – ответил Ферлин, слегка удивляясь. «Возьми его вот в этом правом кармане, а то у меня руки грязные». «Ладно, пусть у тебя полежит», – отмахнулся Джек, не зная, что еще спросить. «Тебе, наверное, хочется на него взглянуть?» – пришел ему на помощь Ферлин. «Ну, идем, он там, в гараже». И Ферлин кивнул на освещенное яркими лампами нутро гаража, которое казалось Джеку тайным гротом сказочного волшебника. На слабеющих ногах он вошел под своды этого чудесного места и увидел своего робота, разобранным до последнего винтика. Даже крошечное сиденье из кабины было откручено от основы и убрано в угол. «Это все?» произнес пораженный Джек и посмотрел на Ферлина. «Неужели обязательно было разбирать его до последней железки?» «Увы, приятель, иначе никак нельзя. Инженерная служба будет прислушиваться к каждому шороху и скрипу. А если дело дойдет до боевых действий, каждое упущение механиков может вылиться в большие проблемы». «Помнишь, как гудел робот, когда я его опробовал в ангаре?» «Да, помню», – оживился Джек. «Он так здорово жужжал, как автомобиль на картриджах». «Это не здорово, Джек. Это далеко не здорово», – покачал головой Ферлин, и его перепачканное смазкой лицо стало серьезным, как никогда. «Робот, который так шумит, может лишь ходить в атаку, как какой-нибудь танк. Это непрофессионально – пускать сложную шагающую машину в бой, как танкетку, которая стоит в 5 раз дешевле БМЦухи». «Чего дешевле?» – не понял Джек. «Бронированная машина циклического хода, сокращенно БМЦеха. Солдаты зовут ее БМЦуха». «Мне нравится. А имя у него какое-то есть? Какой он марки?» «Это машина поддержки пехоты «Таргар». Там еще есть всякие цифры, означающие модификации. Но сейчас тебе это не нужно». «Ферлин, мне кажется, мы его никогда не починим. Ты только посмотри, сколько тут деталей», – произнес Джек, оглядывая большой гараж, 2/3 которого были теперь застелены чистым пластиком, чтобы Ферлин мог разложить детали робота в строгом, ведомом лишь ему порядке. «Нет, Джек, это только кажется. Ты еще не видел раскладку Гасса. Это такой 28-тонный робот, у которых помимо пушек и пулеметов еще и зенитные ракеты имеются. Старые модели были двухуровневыми, и их пилотировали 2 человека. В посадке 2,20, в полный рост 3,96. И ничего, разбирали руками и кранбалкой, а больше никаких особых приспособлений». «А когда ты мне скажешь, какое будет оружие?» «Когда соберем машину, тогда и скажу». «А почему не скажешь сейчас?» «Потому что рано. Ты вот что, Джек, бери вот эту баночку, открой ее и кистью наноси раствор вон на те приготовленные детали корпуса». «Это краска, что ли?» – спросил Джек, вертя в руках жестяную банку. «Нет, это специальная жидкость, которая обезжиривает, удаляет грязь и подготавливает металл к покраске». «Мы покрасим, а потом все сразу соберем?» – обрадовался Джек. «Нет, приятель, приготовься к медленной, монотонной и основательной работе. Чему я тебя всегда учу?» «Каждая операция требует подготовки». «Правильно. Вот этим мы и будем заниматься».